Все эти события связывались в цепочку с одним слабым звеном, смертью Шкрабьюка, и двумя непонятными. И первый вопрос был, кто это сделал? А второй, что, собственно, похитили? На копии каких документов израсходовали ночные гости добрую пачку офисной бумаги? В понедельник вечером генсек, пан не пей вода, собрал большое партийное совещание. Но перед тем были два малых, экстренных, собранных по свежим следам событий и проходивших в узком кругу. Не пей вода на всех совещаниях вопросительно смотрел на своего зама, но тот предпочитал молчать. Пока. Соображения у него появились после событий субботнего утра. Выводы пан Зайшлый сделал следующие. Против СНПУ и УНАУНСО действуют львовяне. Русская диаспора, которую последние 10 лет партия старалась превратить в людей второго сорта. Они были выдавлены практически из всех сфер политической, культурной, идеологической и вообще общественной жизни. И вот теперь кто-то из них попытался поднять голову. Да, скорее всего, это так. Львовяне. Потому что первичная утечка информации могла произойти только на бытовом уровне. И потому еще, что люди, посягнувшие на территорию СНПУ, очевидно, прекрасно знали город. Кроме того, Зайшлому было известно, что русской разведки на Украине не существует. Но своих соображений он шефу не высказывал. Рано. Надо сперва все проверить. Да и существовал кое-кто поважнее, кому полагалось докладывать раньше, чем не пей воде. Недаром главный идеолог партии получал зарплату в двух местах. Одну в гривнях в бухгалтерии партии, а другую в долларах в конверте. То есть западные деньги поступали в партию и централизованно. Они делились пропорционально занимаемой должности. Но двое членов партии получали доппайок. Хитрый Зайшлый и исполнительный Сенькив. Зайшлый за то, что озвучивал предлагаемые ему западным коллегой идеологические разработки, которые, впрочем, вполне совпадали с его собственными. А Сенькив непонятно за что. Скорее всего, за мелкое стукачество. И вот в понедельник, ближе к концу рабочего дня, пан Непиевода собрал общее совещание. Цель любого партсобрания, любой партии с любой идеологией всегда одна – направить работу мозгов рядовых членов в нужную сторону. В данном случае нужно было успокоить простых партийцев и принудить их не поддаваться на подлые москальские провокации. Это было не так просто. То и дело, слово просили секретари партийных ячеек и требовали крови. «Да коли!» возмущались они, мы будем вообще терпеть на своей исторической территории всяческих инородцев. Так мы никогда не будем застрахованы от столь вопиющих фактов, как попытки взлома наших учреждений, а то и собственных домов. Пора. Пора от слов переходить к делам. Пора провести массовые акции по очистке города. Если президент Украины заигрывает с Москвой, мы не должны ему подчиняться. В бой! Завтра же! Нет, сегодня! И этих людей нужно было успокоить. Ну, дурачье! Не понимают, что если русские вломились в здание СНПУ, значит, их терпение лопнуло. А через 2 недели на Украину приезжает Папа Римский. Провокаций и инцидентов нам только не хватало. Да даже обычное факельное шествие сейчас было бы крайне нежелательно. Вообще, факельные шествия были замечательным изобретением западных коллег. Они проводились примерно раз в год и приурочивались к каким-нибудь датам из истории украинского националистического движения. Ну, например, объявлялось, что мартабря 86-го числа весь украинский народ будет в полном составе участвовать в поминовении Степана Бандеры. Мероприятие регистрировалось как мирная демонстрация, но по городу пускался слух, что если у кого на окне в этот траурный вечер не будет гореть свеча, пусть тот лучше на себя пеняет. На закате устраивался митинг возле одного из памятных для социал-националистов мест, а потом, в наступивших сумерках, город оплетался сетью колонн, облаченных в устрашающие черные формы. Они шли молча, освещая опустевшие улицы факелами. Даже свои, украинцы, боялись, сидели за глухо закрытыми дверьми и, проклиная Бандеру с присными, жгли свечи лояльности на каждом окне. А статистика показывала, что после каждого такого шествия происходил всплеск эмиграции. Не украинцы освобождали жизненное пространство для нации. Главное было не проводить шествие слишком часто, чтобы враг не привыкал, и каждый раз подбирать самую неожиданную дату, чтобы враг нервничал.